Выйдя от Магнитских, Андрей прошел через запорошенный тополиным пухом небольшой сквер и столкнулся с выходящим из подъезда соседнего дома Маруновским. Тот явно не ожидал увидеть Андрея. Замер в ступоре, но тут же взял себя в руки и, задрав нос, просто прошел мимо. Маруновский, не удержавшись, подколол его Андрей в спину. «А ты чего на моем участке делаешь? Личные вопросы в рабочее время решаешь?» Тот остановился. Вальяжно, демонстрируя какое-то запредельной наглости превосходство, развернулся. «Сегодня твой, завтра нет. Из-за перов тебя уже поперли за ненадобностью. Осталось еще здесь облажаться». «Чего?» Моментально зверея сжал Андрей кулаки. «Здравствуйте, Андрей Иванович!» Окликнула его из сквера бабулька, та самая соседка, которая жаловалась на мопед. «Это сколько же продолжаться будет? Житья же нету! Пацан этот, Магнитский, обнаглел совсем! То музыку свою бесовскую на всю громкость слушает, то железками какими-то стучит без конца и вонищу какую-то разводит. Еще непонятно, чего он там жжет. Может, мопед свой проклятый в хату затащил? Вы разберите с ним, пусть проваливает к матери своей и там и безобразничает. А то отец из дому, а этот и рад. 14-й год, а он паршивец такой, оговаривается и матом ругается. Ну...» «Правильно, гражданочка», — поддержал Маруновский. «Милиция должна работать на результат, а не просто штаны в кабинете протирать. Я бы вам даже посоветовал ваше недовольство в виде письменной жалобы подать напрямую начальнику районного УВД». Бабулька не ожидала такого внимания и, занервничав, поспешила сбежать. «Ну вот, видишь, Иванов», — ухмыльнулся Маруновский, — «если бы не я, граждане с твоего участка даже не знали бы, куда жаловаться на бездействие своего участкового. Так что буду периодически захаживать, куда деваться-то». Андрей не ответил, но страшно, прямо-таки до багряной пелены перед глазами пожалел, что он в форме. Не то ох и отпинал бы он сейчас этого гада по ребрам. Умирая от жажды, приметил возле гастронома бочку с квасом. Но, не дойдя до нее всего пару шагов, получил выплеснутый недопитый квас под ноги. «Гражданка-продавщица!» Отпрянув, рыкнул он через зубы. «Вы что творите?» Испуганно вытаращилась она на него. «Простите, товарищ милиционер, я вас не заметила. Простите, бога ради. Давайте я вам кваску налью. Просто так». «Спасибо, перехотелось». Буркнул он, стряхивая попавшие на брючину брызги. «Еще раз увижу, что сливаете остатки на тротуар. Выпишу административное». И в этот миг увидел выходящую из дверей гастронома Маринку с мороженым в руке. Лоб ее был щедро намазан зеленкой и заклеен пластырями. На переносице ссадина, под носом запекшаяся кровавая корочка. «Марина, что случилось?» Ринулся он к ней, зажал лицо в ладонях, рассматривая. «Как это произошло?» «Папа, привет». Она заметно растерялась, словно не ожидала его здесь увидеть. Впрочем, он и сам не ожидал, так далеко от дома. «Ты что здесь делаешь? И почему одна?» «Я не одна, я...» «Да что такое, Иванов? Ты за мной следишь, что ли?» Андрей обернулся. В дверях магазина стоял Маруновский с бутылкой лимонада в руке. Глянул на Марину. «О, да у тебя даже родная дочь какая-то беспризорная, Иванов. На лицо, ненадлежащее выполнение родительских, похоже. Пора ставить вопрос о... Разрешите пройти?» Из-за его спины показалась и тут же замерла в дверях Оксана. Андрею даже показалось, что она попросту испугалась, увидев его. Тоже не ожидала. Или что-то еще. «Качели найдем! Качели!» Всколыхнул повисшую паузу Артемкин голос, и уже через мгновение он сам показался из-за Оксаниной спины. «Качели найдем!» Андрей невольно кинул взгляд на Маруновского. Маруновский на него. Всего миг застарелая ненависть плеснула еще хлеще, чем вот совсем недавно в сквере. «Качели!» Повторил Темка и, по ошибке, схватил за рукав Маруновского. Того аж перекосило, и он, брезгливо выдернув руку, поспешил уйти. Едва ли не спотыкался, когда сбегал. Скотина. «Это родственник ваш?» Прижимая к себе Темку, словно отгораживаясь им от Андрея, натянуто улыбнулась Оксана. «И тоже в милиции работает, да?» «С чего вы взяли?» «Очень похож». И пояснила. «С Темушкой. Просто одно лицо. Даже удивительно». И Андрея прорвало. Пока он резко высказывал ей все, что о ней думает, о ее дурацкой привычке лезть не в свое дело, и сомнительной профпригодности, Маринка вжималась спиной в стену и растерянно смотрела, как из прохудившегося вафельного стаканчика капает на асфальт мороженое. И не смела даже слизнуть тугие капли, как будто это ее отчитывали. «Прекратите!» Тихо, но твердо потребовала вдруг Оксана. И хотя глаза ее подозрительно влажно блестели, во взгляде был вызов. «Прекратите на меня орать! Тем более при детях!» Андрей так и подавился новым вдохом. Нервно кашлянул, поправил узел галстука. «Извините, Оксана Васильевна!» Погорячился. «Но, пожалуйста, прямо сейчас отправляйтесь домой и постарайтесь хотя бы до конца дня уберечь моих детей от новых неприятностей. Надеюсь, это не очень сложно для вас, потому что вы просто вынуждаете меня срочно искать другую няню».